Глава 12. «У тебя ошибочное утверждение, смело заявляю. Извини, что разрушила твои влажные мечты». «Поверь, мои влажные мечты не такие». Сканирует меня с головы до ног. «Опять жалею, что оделась, как в нашу первую встречу. Вдруг он вспомнит? Опять разозлится, и мне конец. Совсем другие. Направляется медленно ко мне, как хищник, не спеша. Я бы даже сказала красиво, если бы не был таким говнюком». «Так что делать будем?» Нагло закидывает голову назад и смотрит из-под пушистых ресниц. «Что? Почему я вообще на них смотрю и изучаю его?» «Парня своего позовешь или мне самому его искать?» «Нет, беру себя в руки. Не время теряться, Аль. Ты кашу эту заварила, и ты и расхлебывай. Ты хотел, чтобы я станцевала, я станцую, и ты от меня отстанешь. С каждым моим словом он все ближе и ближе подходит ко мне. Меня бы это угнетало и нервировало, но коктейль в желудке облегчает жизнь». «Нет», — самоуверенно выдает, останавливаясь напротив меня в жалких 10 сантиметрах. Поднимаю голову наверх, впиваюсь ногтями в ладони и со злостью выдаю: «У нас был договор!» «Был». Лениво, как ни в чем не бывало, кидает. «Ясно, ты опять придумал какую-то хитрость, да?» Сцеживаю яд. «По-другому же не можешь?» «Почему же?» Усмехаясь, щурится, и от одного только взгляда мурашки бегут по спине. «Нет, уговор был совсем другой». Ладонь поднимается в воздух, и пальцы касаются моего подбородка. Пахнет сигаретами, ментолом, которые я ненавижу. «Ты танцуешь, я от тебя отстаю. Про твоего парня ни слова». Не мигаю, ничего не говорю, лишь перевариваю. «Потом ты начала кидаться громкими словами, и я решил, что пора развеять твою ложь про 4 на 1. И вот я тут. Разве я сказал, что, станцевав, ты решишь этот вопрос?» «Он издевается! Он точно надо мной издевается! Я в полицию пойду, если ты моего парня тронешь!» «В этом нет необходимости. Я не трону твоего пацана, если...» На его губах появляется та самая ехидная улыбка, от которой во рту пересыхает, а язык прирастает к небу. «Поцелуй меня сама, и мы закроем эту тему». «Какую тему? Ты отстанешь от меня?» «Ну, нет. Я ведь тебе объяснил, договора у нас 2, и цен, соответственно, должно быть столько же. Так что ты меня целуешь? Или при следующей встрече я выясню, сможет ли твой парень защитить тебя и выдержать хотя бы меня одного?» «Вот что мы такого сделали, что ты теперь издеваешься над нами, а? Тот ром? Я ведь извинилась уже!» Пожимает плечами. «Меня это забавляет. Я еще не ломал девочек с парнями». Стискиваю зубы и пытаюсь не наброситься на него. Знаю, что тогда я сильнее привлеку его. Ему ведь сопротивление нравится. Забавляет его это. Может, стоит просто подыграть? Он потеряет интерес, и все. Не ломал девочек с парнями. Я что, игрушка? Со мной можно забавляться или что? Вот значит как. Хорошо. Я дам ему эту иллюзию. Поцелую в губы, хватит? «С языком, недотрога. Со всей страстью и отдачей». Я без раздумья встаю на носочки, пытаюсь не думать об этом, иначе струхну и ничего не сделаю. А пока обвиваю его шею ладонями, притягивая к себе. Парень высокий, под 2 метра, может, чуть меньше. Прикрываю глаза и, ничуть не умея целоваться, поддаюсь вперед. Обычно Ростик вел эту игру, а я пыталась подстроиться, успеть. А тут я сама неуверенно начинаю. Не передумать, не передумать! Впервые в жизни делаю то, за что потом буду себя корить. Вспоминаю поцелуи со Спартаком. Да, те импульсивные, невольные и принуждающие поцелуи, когда он набрасывался на меня, проникал языком в рот и вытворял что-то нереальное, возбуждающее. И воспроизвожу, стараюсь подчиниться, быть покорной. Надоем ему, и он отвалит. Целую, как умею, начинаю раздражаться, когда не понимаю, что делать с этим дурацким языком. Спартак приходит на помощь, обхватывает ладонью затылок, давит на него и врывается языком в мой рот. Атакует, захватывает и не дает вернуть инициативу себе. и делает это так странно, вызывая очередной прилив тепла к низу живота. На мгновение понимаю, что в моих трусиках уже мокро. Ладони с его шеи скользят на плечи. Впиваясь в них ногтями и пытаюсь отпрянуть, несмотря ни на что, что это вкусно, приятно и очень необычно и возбуждающе. Вот именно! Мне, черт возьми, нравится! И это неправильно. Отпрянув, выбираюсь из его плена и сразу отвожу взгляд, не желая осознавать того факта, что это сработало. Температура тела подлетела, щеки раскраснелись, а сердце забилось чаще. Это все алкоголь. Точно он. Не идеально, но хорошо. Уже лучше, как я и сказал, подучиться немного, и будет отлично. Я игнорирую его фразу. Ростик научит. Хотела бы ему это сказать, но не могу. Мало ли, разозлю его. Поэтому из горла вылезает совсем другое. Все? Ростику ничего не угрожает? Мои слова вылетают полны гнева. И даже не из-за того, что он обманул меня или угрожает моему парню. От того, что в трусах и правда становится мокро. Я захотела его из-за какого-то поцелуя. Как у него это выходит? Ростик! Он кривится от одного его имени. Блевать охота. Закусываю губу сильнее, ощущая на них вкус этого подонка. Грёбаный ментол. Делаю шаг назад машинально. Я свое слово держу, не трону. Выдохнув, демонстративно поднимаю ладони и вытираю губы. Вызываю смешок. Неправильная у него реакция. Перехватывает мое запястье и вкладывает в руку ключи. Заслужила. Не обманул. Хоть что-то в нем есть хорошее и светлое. Парня я твоего пальцем не трону. Поднимает ладони в воздух и делает шаг назад. Обещаю. До встречи. Скоро увидимся. Усмехается и издевательски проводит большим пальцем по своим губам, а затем дотрагивается кончиком языка до подушечек, слизывая. Девочка со вкусом клубники и текилы. Становится стыдно за свои действия. Сжимая пальцами ключи и, развернувшись, быстро убегаю, прижимая руки к груди, внутри которой безудержно колотится от пережитых чувств мое сердце. Это неправильная реакция тела, и она не должна повториться.